Глава 13. Андрей. «Да твою ж мать!» — орёт Виолетта на всю квартиру, добавляя при этом несколько непечатных слов. И это в присутствии маленькой девочки. Нет, я подозревал, что она редкостная дура, но не настолько же. Еще и эти перья. «Не ругайся при ребенке!» — рявкаю. Между тем Нюра не спеша поворачивает голову ко мне и тихо спрашивает. «Папа, а кто эта тетя?» «Папа? Она тебя назвала папой?» Виолетта аж захлебывается от возмущения, хотя, казалось бы, ей какая разница. Я на ней жениться не планировал, и мы это обговорили еще на старте наших отношений. «Видишь ли, Нюра...» Откашливаюсь, косо поглядывая на свою любовницу, которая уже похожа не на красивую девушку, а на гарпию. «Тетя потеряла одежду! Боже, что я несу!» И тайком забралась ко мне, чтобы не ходить по улице голой, потому что холодно. «То есть она воровка?» С ужасом восклицает Нюра, а Виолетта, которая и до этого не стеснялась в выражениях, и вовсе заверещала, как потерпевшая. «Я воровка? Андрей, ты с ума сошел? Ты что вообще несешь?» «Она говорит, что тебя знает», — делает абсолютно верные выводы ребенок. Между тем, Артурчик, который до этого дремал на руках Нюры, открывает глаза и, видимо, сделав вывод, что хозяйке угрожает опасность, начинает тявкать на всю квартиру, пытаясь вырваться из рук. И я, кажется, понимаю, зачем. «Держи собаку и проходи в комнату», – подталкиваю Нюру. Но она же девочка воспитанная, и она не может ходить в обуви по дому. Поэтому она наклоняется, чтобы развязать ботиночки и... Собака, почувствовав под ногами пол, тут же вырывается и налетает на Виолетту. Та визжит еще громче, и теперь характеристику получаю не только я, но и Артурчик. А я, опасаясь, что моя любовница своими каблуками поранит собачку, кидаюсь ее ловить. Хотя переживать нужно все-таки за Виолетту. «А ты в комнату иди и переоденься, что ты вырядилась как цапля!» «Собака меня укусила!» Виолетта уже ревет, и мне кажется, что самая спокойная тут Нюра. Или, может, растерянная. Она смотрит на розовую фламинго дитя заката и хлопает глазами. Ну, конечно, такой цирк не везде увидишь. Потом йодом намажешь. «Она бешеная, ее надо усыпить!» Орет моя любовница, которая, похоже, уже бывшая. «Я тебя сам усыплю!» Хватаю Артурчика за бока, хотя тот, кажется, не намерен сдаваться. Видимо, тоже считает, что перья могут носить только курицеобразные. А значит, съедобные. Слава богу, на помощь приходит Нюра. Она забирает у меня собаку и бежит в комнату. Раздается звук закрывающейся двери. Виолетта ревет, и, признаться, мне ее даже жалко. Но раздражение все равно сильнее. Кто виноват, что она пришла, не предупредив? Да, я обычно один, оно и понятно. Но все равно рамки знать нужно. «Ты не говорил, что у тебя есть дети?» Всхлипывает. Создается ощущение, что ее это как-то расстроило. Хотя ей-то какая разница? «Есть и что?» Отвечаю как можно более отстраненно. «Не говорит же ей, что я сам узнал, что у меня есть дети 3 дня назад». «Я думала, что у нас близкие отношения. Почти семейные». «Семейные? Вот это Виолетта выдала. То, что у нас, это отношения между клиентом и эскортницей. А семья – это совсем другое». «Нет, у нас не настолько близкие отношения», – говорю как можно мягче. «Переодевайся и иди». «То есть ты меня больше не хочешь видеть?» – вытирает ладонью мокрые щеки. «Я понимаю, сюрприз не удался». «Ну почему? Еще как удался!» С трудом сдерживаю сарказм. Собака до крови укусила. Я опускаюсь на корточки и внимательно осматриваю щиколотку. Нет никакого укуса. Виолетта орала ради драмы. Впрочем, я не удивлен. Она любит подмостки и театр. Но не в качестве зрителя, а в качестве актрисы. И не важно, что тут не спектакль, а реальная жизнь. «Между прочим, болит. Я ведь хотела как лучше». «Собирайся», — повторяю. «Мне не хочется видеть Виолетту. И если раньше она мне нравилась, то сейчас что-то произошло, и мне она кажется какой-то грязной, что ли». Но не могу я держать в доме девушку не самой высокой социальной ответственности, когда тут же ребенок. К тому же у ребенка есть мама, которая завтра должна будет переехать в московскую больницу, и мне будет точно не до любовниц. Да и на черта мне они сейчас. «Когда мы увидимся в следующий раз?» не шевелится, чувствует, что я не просто прошу ее уйти. Не увидимся, мы расстаемся. Смотрит на меня, всхлипывая. Потом обиженно поджимает губы и, повернувшись ко мне спиной, идет в комнату. Боже, ну что за день такой? У меня ощущение, что моя жизнь разваливается. Однако не до рефлексии. Надо посмотреть, как там Нюра и Артурчик. Захожу в комнату, дочка сидит на кровати и гладит лежащую на коленях собаку. И вид у нее очень печальный. А я думала, что ты маму любишь. Блин, похоже, ребенок считает, что если я один раз с мамой имел, ну, любовь, скажем так, то это навсегда. С другой стороны, черт, не будем об этом. Не понимаю, о чем ты. Это тетя, она твоя невеста, так? Невеста – это женщина, на которой собираются жениться. А это... Первая мысль сказать, что Виолетта – домработница. Только домработницы не ходят без юбки. А с другой стороны, врать, тем более ребенку, тоже нехорошо. Это моя девушка. И мы с ней сейчас расстались. Жаль, что вы с мамой не вместе. Мы с твоей мамой не вместе по одной причине. Потому что она сама так захотела. Объясняю как можно более спокойно. Или ты считаешь, что я ее бросил? Нет, но она всегда говорила, что от тебя надо держаться подальше. Да почему же?